Четверо Хиппи и Фредерик стояли у двери в бункер, прислушиваясь. Тихо. Плута несколько раз повторял процедуру, прежде чем затворники угомонились. Из трубы все еще поднимался дым. Они выждали еще 5 минут, потом Фредерик снял висячий замок, приоткрыл дверь и живо отступил, встреченный густым черным дымом. Они лежали, не двигаясь, у стены перед самой дверью. 8 рук продемонстрировали свою силу. 4 хиппи вытащили затворников, и Фредерик быстро убедился, что они дышат. Пленников основательно обмотали вместе колючей проволокой, затащили обратно в бункер. Хворост уже прогорел. 3 мужчин, лет 30 с небольшим, мирные, невинные лица. Они не чувствовали, как в их кожу впиваются колючки. Не заметили, как Фредерик обнаружил в одном углу черные вязаные колпаки и натянул им на головы. Правда, один издал слабый стон, когда Фредерик затянул потуже колючую проволоку. Наксиман и его приятели обыскали помещение. Радиоаппаратура, компьютеры, огнестрельное оружие различного калибра, пластиковые кружки, банки с колой, бидон с брусникой. Все. В чем дело? Наксиман фыркнул с досады, перышко в губе завибрировало. Где же перст, Дрюм? Что, мы зря их скрутили? А что теперь делать будем? Фредерик вытолкал хиппи за дверь и запер оба висячих замка. — Это только начало, парни, — весело сказал он. — Теперь путь открыт. Светоч Кассандры показывает нам дорогу. Надо держаться до конца, не поддаваться соблазну лечь на землю и уснуть. Игра в самом разгаре, и он все еще не установил, у кого на руках Джокер. Необходимо подбросить дров в костер идеализма этих ребят. Все должны услышать либелит. Чувствую, как накаляется батарея. Перст будет наш, парни! Он представил себе охоту на куропаток, и в голосе зазвучал неподдельный оптимизм. Хиппи дружно кивнули, и он поднял руку, показывая. Если не ошибаюсь, сразу за холмом находится хутор Халгрима, каких-нибудь 300 метров отсюда. Пойдем напрямик через лес. В лесу царил сумрак. На каждом шагу попадались огромные камни. Он завязал потуже капюшон дождевика, уменьшив до предела видимый овал лица, шагал без посторонней помощи. Порой отрывался от земли и парил между макушками деревьев. А вот и хутор. Они вышли из леса как раз за сараем и остались там в укрытии. Попросив хиппи подождать, он через люк залез внутрь сарая, осторожно приоткрыл дверь, выглянул, несколько раз моргнул, не веря своим глазам. На дворе перед домом было полно машин и людей. 3 полицейские машины. Автомобиль Лекфина Шолда. Красная Тойота Каана де Берга. На крыльце, около запертой двери, выстроились полдюжины полицейских. Перед ними стоял Каан де Берг, возбужденно жестикулируя, видимо, уговаривал впустить его в дом. Сразу за ним стоял Лекфин, обняв одной рукой женщину Фрёкенхаук, царицу Хипп. Писандру, Кассандру. Она потеряла красный парик и поминутно подносила руку к глазам, как будто вытирала слезы. Иллюзионист в черном пальто, Дерек Хоктерн, разговаривал с сотрудником в штатском, опираясь на его машину, и вид у него был далеко не элегантный, лицо бледное, одна щека расцарапана в кровь. В Тойоте Каана де Берга сидела женщина, держа в руках радиотелефон. Фредерик сразу узнал ее, жена Деберга, Андреа. Остальных хиппи не было видно, и Фредерик заключил, что их отвезли в город, в полицейский участок. На часах было около 11:30. Фредерик закрыл глаза. Застарелый запах овечьей шерсти действовал успокаивающе, но сердце продолжало бешено колотиться под свитером и дождевиком. Губы потрескались, во рту пересохло. Время, Фредерик. Если бы можно было в эту секунду все остановить, навечно заморозить, но время неумолимо продолжало течь. Сейчас здесь недоставало только Серины Упп и четырех белых. Но зачем им тут быть, даже если бы захотелось? Они пребывали в своем мире вне опасности. Когда все кончится, могут измышлять новые доктрины. Фредерик уловил поток нейтрино, призрачных частиц из космоса. Они не обладали ни формой, ни массой, но все же добавили ему энергии. Какое-то время он еще продержится. Фредерик вернулся к люку. Подробно объяснил Хиппи, как следует действовать. Заставил все повторить, чтобы не было недоразумений. Они держались как стойки. Настоящие эллины. Теперь он увидел всех игроков. Знал, как распределились почти все карты, кроме Джокера. Наподдав правой ногой изнутри дверь сарая, так что она сорвалась с петель, он вышел, не хромая, на двор. 12 пар глаз уставились на него. — Фредерик! Наконец-то! Что тут? Лекфин метнулся было к нему, но остановился, рассмотрев маленький овал его лица. Дерек Хоктерн сжал кулаки так, что суставы побелели. Фредерик проследовал прямо к крыльцу, где стояли полицейские, бросив на ходу Каану де Бергу. Отряды приготовились к стрельбе. Наксиман и три его товарища вышли из-за сарая и остановились поодаль. Полицейские озадаченно уставились на фигуру в зеленом дождевике. — Открывайте дверь! Пришла пора Ашурбанипалу возвращаться туда, где ему надлежит находиться. Он не узнавал собственный голос, громовой, твердый, как кремневые лезвия. Если бы Фредерик видел собственные глаза, ему стало бы ясно, почему полицейские поспешили отпереть дверь и отступить на 5 шагов. Он повернулся, жестом подозвал Лекфина Шолда. Старший хранитель нерешительно подошел к крыльцу. Каан де Берг, англичанин, и ты, больше никого, — распорядился Фредерик, входя в дом. Занавески на окнах гостиной были задернуты, царил полумрак, было сыро и холодно. Все кругом заслоняли контуры каменного исполина. Запах древнего камня напомнил Фредерику Пенфолдс Грейндж Бин 95. Австралийское красное вино — недостаточно зрелые. Трое, кого он назвал, остановились у порога. Англичанин, бросив взгляд на статую, уставился себе под ноги. Каан де Берг изобразил кислую улыбку и покачал головой. Лекфин Шолт решительно стиснул зубы. Фредерик трижды обошел вокруг статую, бормоча что-то себе под нос и поглаживая ладонями шершавый гранит. Глаза воинственного царя слепо глядели вперед, где-то под потолком. Фредерик остановился у окна, сорвал занавеску, и в комнату хлынул свет. — Либелит, — произнес он. — Небывалая любовная песня страстно любящего человека. Подставив к статуе стул, влез на него. Его голова почти поравнялась с головой Ашурбанипала. Осторожно положив руки на макушку царя, он осторожно поводил ими в разные стороны, нажал пальцами в одном, в другом месте, и вдруг отделились куски камня. — Держи, только смотри, не повреди плоскости, — сказал он, передавая фрагмент Лекфину Шолду, на лице которого смешались испуг и недоверие. Каан де Берг явно пытался что-то вымолвить, рот его то открывался, то закрывался, как у рыбы на берегу. Иллюзионист не отрывал глаз от пола. Лекфин положил камень на диван. Минута, и вся голова Ашурбанипала была разобрана. Фредерик слез со стула. — Достаточно. Остальное сделают другие. Четыре человека запросто могут в несколько часов разобрать эту статую и собрать ее снова. Обратили внимание, камни пронумерованы. На гранях тушью нанесены цифры. На лобном фрагменте стоит единица. Вероятно, всего фрагментов должно быть больше 300. На Каана де Берга вдруг напал кашель. Но, Фредрик, как это могло быть сделано? Никаких, даже малейших следов! Шолт подошел вплотную к статуе, рассматривая гранит. — Лазар! — ответил Фредрик, ловя взглядом глаза Хоктерна. — Совершенно особый лазар. Можно сказать, уникальный. Верно, мистер Хоктерн? Иллюзионист поднял голову и посмотрел на него. — Да, — прошептал он, — так называемый изоморфный разрез. Ни один известный лазер на рубине не разрезает так тонко. Заряд частиц обусловливает явление, известное под названием изоспин. Нет более совершенного способа разрезать материю. Луч лазера не повреждает молекулы, только отделяет их друг от друга, так что получается невидимый разрез. Отдельные части объединяют полное структурное сходство. Это явление известно науке из лингвистической философии. Австрийский философ Витгенштейн описал его в своем «Логико-философском трактате». Слова могут выполнять двойную функцию и по-разному толковаться в одном и том же тексте. Интереснейший принцип. Для физики он до сих пор существовал только в теории. Последние слова Хоктерн произнес еле слышно. — Спасибо, мистер Магико. Мы еще вернемся к твоей роли. А сейчас выйдем и запрем дверь. В зычном голосе Фредрика по-прежнему звучала повелительная интонация, заставившая остальных немедленно повиноваться. Он ослабил узел шнурка, которым был завязан капюшон. На дворе царила тихая суматоха. Полицейские пребывали в растерянности. Им было приказано никого не допускать к статуе. Фредрик догадывался, что этот приказ вряд ли исходил от руководителей Национальной галереи. Сообразив, какая промашка допущена, они принялись властно выталкивать нарушителей из дома на крыльцо и заперли дверь. Фредрик остановился перед дверью. Решительная жестикуляция человека в зеленом плаще заставила представителей власти отступить от него. Наксиман и его товарищи продолжали держаться в сторонке. Андреа де Берг была чем-то занята в автомобиле и как будто не проявляла особого интереса к происходящему. Фрёкенхаук сидела на земле возле крыльца. Хоктерн застегнул потуже пальто и делал вид, будто гоняет ногами камешки. Шолт и де Берг оторопело глядели на Фредрика. Его окружало поле высокого напряжения. В любую секунду кто-нибудь мог нажать на кнопку, и он испарился бы, превращаясь в ничто. Секунда. Эту секунду необходимо было держать. Он ощутил небывалую энергию. Никаких болей. Но кто... Голос Лекфена Шолда пробил брешь в гнетущей тишине. Я... — воскликнула внезапно Фрёкенхаук. Глаза ее были широко раскрыты, и она царапала воздух длинными голубыми ногтями. — Это я убила Халгрима. Я подвесила под мостом мать-землю. Она качалась там взад-вперед. Я подвесила. Велела, чтобы ее подвесили именно так. Понятно? — Вот именно, — тихо произнес Фредрик. Ты велела хиппи подвесить ее. Однако не спеши, Кассандра. Ведь ты Кассандра, верно? Царица света, предводительница норвежских хиппи, философ. Вы разработали красивое мирное учение. Я ведь правильно толкую наименование хиппи как производное от инкского слова «хеаппи», означающего «дар солнца». Халгрим сразу стал сторонником этого учения, верно? В Национальной галерее ты была смирная, бесцветная Фрёкенхаук, а в свободное время — Кассандра. Сейчас он говорил негромко, но голос его был слышен по всему двору. Даже полицейские замерли, не смея пошевелиться. «Однако начнем сначала», — продолжал Фредерик. «Говори, Кассандра, дай нам услышать все. Поведай о студенческих годах в Швейцарии, где ты познакомилась с Максом Куртом фон Фольбергом, физиком, который стал князем света и иллюзионистом». Фрёкенхаук встала. И произошло внезапное преображение. Перед ними был верховный вождь, взыскующая мать, богиня, от которой исходило доверие и тепло. Голос ее звучал ясно и твердо, и она смотрела на Дерека Хоктерна, чьи глаза по-прежнему были обращены на нечто невидимое на земле. Да, это было в Швейцарии, в лаборатории Европейского совета по ядерным исследованиям. Нас было много. Мы изучали атомные структуры, изучали свет. Мы увидели хеаппи, молодых носителей философии, которой принадлежит будущее. Макс изучал свойства света в новом ракурсе. Мы познакомились, полюбили друг друга. Он рано проник в сокровенные глубины философии атомной физики, но ему не давали хода представители аналитического направления в науке. Он порвал с ними. Он мог стать иллюзионистом, у него был широкий выбор. Но он не присоединился к нам, избрал собственный путь. Он писал книги. Я вернулась в Норвегию, однако мы остались друзьями. От него мы получили величайший дар. Она перевела дух. — Но ты, мерзавец, приехал, чтобы похитить этот дар. Ты убил Дикки и Макса. Где ты спрятал перст? Она не сводила глаз с Дерека Хоктерна, и ее указательные пальцы метали молнии. Внезапно вся картина изменилась. Дверца красной Тойоты Деберга открылась, из машины вышла Андреа Деберг, сделала три шага и остановилась. Чистые женские черты лица ее не выражали никаких чувств. В руке она держала черный предмет, напоминавший передатчик дистанционного управления телевизором, только он был подлиннее. На нем было больше кнопок, и он заканчивался чем-то вроде маленького дула, которое смотрело прямо на Фредерика Дрюма. Увидев Андреа Деберг, Дерек Хоктерн вздрогнул, попятился и оперся спиной на полицейскую машину. — Спокойно! — холодно скомандовала она. — Всем стоять! Спокойно! — Вы все умрете! — Сожалею. Это относится и к полицейским. — Андре, черт возьми! — Кандеберг метнулся было к супруге, но замер на месте. — Заткнись, Канд! Это тебе не игрушки. Твой предел — древние псевдовоины, которыми ты тешишься в своем подвале. Сейчас другое время, мальчик мой. Никто в этой стране ничего не узнает. На этом дворе в долине Ломедален ничего не произошло. История со Шурбанипалом — обычная утка, выдумка полоумных журналистов. Халгрим Хельгрен потерял управление, съехал в кювет и разбил голову о ветровое стекло, и все. — Перст! У нее перст! — Фрёкенхаук сорвалась с места, но Фредерик перехватил ее. — Жми на кнопку, майор. — Жми сейчас! Пусть наступит конец! — Фредерик зажмурился. Капельки крови на щеке Дик. 11 трупов на дворе перед домом Халгрима. Капельки крови на коже и никаких других следов. Он открыл глаза, крепко сжимая рукой запястье Фрёкенхаук. Никто не двигается.